Алданов, Муромцевой, Буниной. 5 мая 1934 года. Об общественной жизни эмиграции. Одним словом, жизнь кипит. Похороны и юбилеи, юбилеи и похороны. Алданов, Муромцевой, Буниной, 12 сентября 1934 года. Он прочитал в рижской газете «Сегодня» в рецензии Пильского упрек в свой адрес. Зачем он в очерке «Каринна в России» употребил выражение «дамы чинились», в смысле «держались чинно». Пильский заметил по этому поводу: «И на солнце бывают пятна». Алданов же заимствовал этот оборот из пушкинского «Рослова». «Очень горжусь тем, что пятно на моем солнце оказалось принадлежащим Пушкину». Алданов Бунину, 7 июля 1936 года. «Я считаю так. Обо мне, например, кроме моих химических трудов, все забудут через 3 недели после моих похорон. Вас будут читать 5000 лет. Ну, а Пушкина, скажем, будут читать вечно. И то больше потому, что от него все началось. Да и это, если говорить правду, условная фраза. Такого рассказа, как «Петлистые уши», у Пушкина нет. Не повести же Белкина. Алданов Бунину, 17 июня 1939 года. Отклик на смерть Владислава Фелициановича Ходосевича. Лет 15 тому назад вместе редактировали литературный отдел «Дней», и тогда чуть не ежедневно подолгу сиживали в кофейнях. Он все говорил обычно умно, остроумно. Потом «Дни» кончились, он еще раньше ушел в «Последние новости», затем в «Возрождение». И частые встречи наши прекратились, но отношения остались очень хорошие. И писал он обо мне всегда очень благосклонно. Почему он вдруг меня возненавидел 3 года тому назад, мне до сих пор непонятно. Очень рад тому, что 2 недели тому назад я к нему зашел. Говорили мы очень дружески. О старом не было сказано ни слова, и он был очень мил. Последнее слово, которое я от него слышал, было: «Еще раз спасибо». Я собрал для него в дни его болезни некоторую сумму денег. Видел его в гробу. Спокойное лицо, легкая улыбка. Очень я расстроился. Человек он был очень талантливый и умный. Александр Бахрах. По памяти, по записям. Александр Васильевич Бахрах, годы жизни 1902-1985, литературный критик, мемуарист, друг Бунина. Здесь процитированы его статьи из цикла «По памяти, по записям», опубликованные в «Новом журнале», тома 126-131-1977-1978 года. Приводит слова Бунина об Алданове: «Этому человеку я верю больше всех на земле». Вспоминает одну из последних встреч Бунина и Алданова в Ницце перед отъездом в декабре 1940 года Алданова в Соединенные Штаты Америки. Однажды за одной из последних чашек кофе разговор коснулся алдановского романа «Начало конца», экземпляр которого оказался у Бунина в Грассе и который он перечитывал. Бунин вдруг вытащил из кармана листик бумаги, на котором колонкой были написаны какие-то фразы, и начал не без иронии убеждать Алданова, что один из героев романа, французский писатель Вермандуа, точная копия самого Алданова. Алданов всполошился, но Бунин продолжал: «Подумайте только, Марк Александрович, Вермандуа, вы сами пишете, цитировал 100 тысяч человек, а вы? Вежливость была в его природе, а у вас? Грубые рецензии приводили его в раздраженное недоумение, а вас? Но главное не в этом, а в том, что вы вложили в уста Вермандуа фразу, которую я вам сейчас прочту. «Если бы я хотел писать органически, то вывел бы старого, усталого парижанина, которому надоела вся его работа и которому в жизни остались интересны только молодые женщины, не желающие на него смотреть. Может быть, это и было бы искусство, но от такого искусства надо бежать подальше». А дальше ваш Вермандуа говорит: «Но ведь весь смысл жизни в писательском призвании, вся ее радость. Ведь все это ваши собственные переживания», — настаивал Бунин. «Да и вы, родись вы французом, давно расхаживали бы в зеленом академическом фраке и были бы бессмертным». Алданов, конечно, отрицал автобиографичность своего героя и, возражая Бунину, говорил, что ведь в его романе Вермандуа, если и не коммунист, то своего рода салонный большевизан. А этого достаточно, чтобы оставить мысль об отождествлении с его героем. «Ну, это вы сделали для отвода глаз», — ехидно добавил Бунин. «Это как в армянском анекдоте про зеленую селедку». «Почему зеленая?» «Чтоб никто не догадался». Едва ли бунинские замечания пришли Алданову по душе, именно потому что Бунин разгадал кое-что из того, что Алданов хотел было утаить. Но, с другой стороны, ему все-таки было лестно, что Бунин тратит время на выписки из его романа, хотя бы для того, чтобы подразнить его. Алданов Бунину, 23 августа 1940 года. Я получил вызов к американскому консулу в Марселе и предполагаю, что получена для меня виза в Соединенные Штаты. Пока ее не было, мы плакали, что нет. Теперь плачем, что есть. В самом деле, я пускаюсь в величайшую авантюру всей моей жизни. Но так как делать мне во Франции нечего, то, помимо других причин, надо ехать.